Грохот двигателей, тьма у кромки орбит. Мы у самого края бездны, где враг наш мир сторожит. Шлемы падают в ряд, как ответ на бессонный чужой.